Гуру. Люди пили, ели, веселились, родились, умирали, то есть были заняты внешним, в то время как космические сроки диктовали свои решения. Так было всегда, так обстоит дело и теперь. И снова близятся сроки, и снова люди погружены в суету текущего дня или раздоры. Но сейчас вторжение хаоса приняло угрожающие размеры. Разновесие стихий достигло апогея. Колеблется все. Народы призываются к сотрудничеству и мирному сосуществованию. Но восстают тьма и силы разрушения. Столкновение полярностей достигло чудовищного напряжения. Оно будет расти, чтобы распределение сил по полюсам было полным и окончательным. Разрушители разрушены будут и поражены. Все созидательное и способное восходить и строить жизнь нового мира будет охранено и останется, чтобы творить новое небо и новую землю.